Без 9. Спокойнее. Я рубанул громовым магическим мечом, который только что создал. Поскольку я создал магический меч в виде катаны, то, наверное, правильнее будет называть его магической катаной, а затем создал еще одну, но теперь с силой огня. Я решил, что поскольку я использую бой двумя мечами, то будет удобнее, если и в правой, и в левой руке будут мечи одинакового размера и пропорций. Мне кажется, что моих способностей не хватит, чтобы оборудовать мечами разного вида. Все-таки мои способности мечника на уровне начинающего. Хотя у меня есть способность талант меча, но по способности биться на мечах я проигрываю всем людям, с которыми сражался до данного момента. Особенно тот старикан, с которым я дрался недавно, был опасен. Я использовал дух бога войны и боевую магию одновременно, и только и мог, что драться с ним наравне. Может, по физическим способностям я его и на голову выше, но все равно бой получился очень тяжелым. Причем кто из нас выиграл бы, а кто проиграл, неизвестно. Его умение обращаться с мечом легко позволяло ему закрыть разницу в физических показателях. В данный момент мой вид – это огр-шаман. Чтобы легче было создавать магические мечи, я выбрал эволюцию с упором на магию. Надеюсь, что тут я не сделал ошибки. Создание магического оружия – моя сильнейшая способность, и я стараюсь поднять ее как можно выше. Вообще-то способность создания магического оружия и добавления к нему специальных возможностей было полезно при бою с людьми. Когда на меня в лесу начали нападать разрозненные группы людей, это было слегка опасно, поскольку я все еще не очень хорошо овладел магическими мечами. Так что с этого момента я всегда старался приготовиться к столкновению. Мне удалось относительно легко уничтожить большую группу людей, которые атаковали меня, использовав магические мечи в качестве заменителей мин. Магические мечи меняют свою форму в зависимости от того, как я их использую. Кроме того, у меня есть научные знания Земли, которые явно выше, чем у обитателей этого мира. И это дополнительный плюс, который мне надо использовать на полную. Но это не значит, что все хорошо. Самодельная пушка оказалась бракованной и ломалась после каждого использования. А заготовленных цилиндров было не так уж и много. Кроме того, низкая точность, да и мощность невелика. А ведь для выстрела требовалось 2 магических меча. Проще было бы их просто кидать. Хотя с минами вначале все получилось отлично, но после того, как механизм их действия стал известен, они стали бесполезны. Хотя на Земле это и ужасное оружие, которое требует длительного разминирования. В этом мире есть такая вещь, как магия. Я даже и представить не мог, что они атакуют магию сразу все минное поле и заставят их все взорваться разом. Хорошо, что у меня был план Б. Вот только он тоже был разрушен с помощью телепортационной магии. Это читерство. Вдруг из ниоткуда появляется тот старик. Похоже, это та штука, которую называют пространственной магией. Тот, кто ее применил, начал стрелять по мне издалека. И он тоже старик. Старики в этом мире слишком опасны. Я уж думал, что мне конец. Вообще-то я на 90% и умер. Меч, который я метнул, удачно попал в рыцаря, который умер, и у меня поднялся уровень. Похоже, я сумел сохранить свою жизнь только благодаря удаче, помноженной на удачу и приправленной ей же. Стоял вопрос даже о том, смогу ли я сбежать после активации способности гнев. Мои показатели сильно вырастают, когда я активирую гнев. Если добавить еще и дух бога войны, то мои физические показатели растут более чем в 20 раз от изначальных. В данный момент мои физические показатели около 1000. Когда я использую дух бога войны, то показатели с 1000 поднимаются до 2000. А затем в 10 раз до 20 тысяч. Гнев позволяет увеличить все показатели в 10 раз. Вот только есть и проблема в этой способности. Она очень опасна. Исчезает критическое мышление. Когда я активирую эту способность, мое сознание испаряется, и я превращаюсь в берсерка, который продолжает крушить все вокруг. А когда я смогу вернуться в сознание, не знает никто. Хотя я и смог удержать свое сознание, когда убивал Буэрима, но не было бы ничего странного, если бы после этого я не смог бы снова стать собой, и так бы я остался зверем. Вот почему я использую гнев только в крайних случаях. Но думаю, что в следующий раз я не смогу снова стать собой. Просто я как человек исчезну. Даже если я и одержу победу после этого. Но победой такой размен назвать нельзя. Это как будто становишься камикадзе. Если честно, поскольку ранее я легко побеждал людей, я их недооценивал. Вот уж не думал, что мне придется активировать гнев для того, чтобы бежать. Выбор создания магического оружия как один из своих главных козырей не был ошибкой. Но только этого недостаточно. Я рубанул катаной. Я представляю того старика, с которым дрался не так давно. Я продолжаю рубить катаны этого старика, но я никак не могу победить. Я не могу победить этого старика из своего воображения без активации духа бога войны, как ни пытаюсь. Но все равно я продолжаю рубить. Я стараюсь думать о убийстве врага как о обыденности. Я могу победить, если позволю овладеть собой гневу. Но тогда в какой-то момент все закончится. Я стараюсь не поддаваться гневу и, кроме того, стараюсь улучшить свое оружие уничтожения. Я тоже приобрел пространственную магию, заплатив за нее очки способностей. Она потребовала 10 тысяч очков, так что явно покупка стоящая. Не зря говорят, что перенять удачную стратегию врага – это тоже один из способов победы. Поскольку то, что было неприятно для меня, будет также неприятно и для врага. Но пространственная магия бесполезна на низком уровне, то есть ее необходимо натренировать. Я рубанул катаной. Тогда я и смогу его убить в следующий раз. Я тренирую свою технику меча. Способность достигнута. Способность талант меча 3 уровень стала талант меча 4 уровень. Я подавил гнев, который поднимался из глубин моей души. Тише, спокойнее. Всю жажду убийства сконцентрировать только на лезвии меча. Резче. Есть только лезвие меча и ничего более.